Глава 10. Башня ужаса. Секретарем муниципалитета был Лекюе, тот самый человек, который якобы дал веревки, патриот, сорвавший со стены папский декрет, бывший пикардийский нотариус. Его имя было брошено в топку. Лекюе обвинили не только в том, что он совершил вышеупомянутые преступления, но и в том, что он подписал приказ сторожу ломбарда выдать хранившиеся там вещи. Четверо мужчин были посланы схватить Лекюе и привести его в церковь. Его увидели на улице, в то время как он преспокойно направлялся в муниципалитет. Четверо мужчин бросились на него и с яростными криками поволокли его в церковь. Очутившись в церкви, Лекюе понял, что попал в один из кругов ада, о которых забыл упомянуть Данте. Он видел перед собой горевшие ненавистью глаза, грозившие ему кулаки, слышал голоса, призывающие убить его. Ему подумалось, что причиной этой ненависти были веревки, взятые силой в его лавке, и сорванный им папский декрет. Он поднялся на кафедру, словно на трибуну, и тоном человека, не только не знающего за собой никакой вины, но и готового продолжать действовать в том же духе, сказал: «Граждане, я убедился в необходимости революции, и этим объясняется мой поступок». Белые поняли, что если Лекюе, с которым они хотели расправиться, объяснит свое поведение, то он будет спасен. Но им было нужно совсем другое. По знаку графа де Фарга они бросились на Лекюе, стащили его с кафедры, толкнули в гущу ревущей толпы, и та поволокла его к алтарю с присущим авиньонской черни грозным и убийственным воплем «Зу-зу-зу!», похожим одновременно на шипение змеи и рев тигра. Лекюе был знаком этот зловещий крик, и он попытался укрыться в алтаре, но тут же упал у его подножия. Мастеровой матрасник, державший в руках дубинку, нанес ему такой страшный удар по голове, что дубинка сломалась пополам. И тут толпа набросилась на распростертое тело несчастного с какой-то веселой кровожадностью, свойственной южанам. Мужчины, горлане песни, принялись плясать у него на животе, а женщины ножницами изрезали, или, вернее сказать, искромсали ему губы, чтобы наказать его за кощунственные речи. Из гущи этой страшной толпы вырвался вопль, вернее, предсмертный хрип. «Ради Бога! Ради Пресвятой Девы! Во имя человечности! Убейте меня скорей!» Этот хрип был услышан. С общего молчаливого согласия убийцы отошли от Лекюе. Они дали несчастному, изуродованному, истекающему кровью человеку насладиться своей собственной агонией. Она продолжалась целых 5 часов, в течение которых бедное тело трепетало на ступеньках алтаря под взрывы хохота, под град издевательств и насмешек толпы. Вот как убивают в Авиньоне. Погодите, сейчас вы узнаете еще и о другом способе убийства. В то время, как умирал Лекюе, один из членов французской партии решил пойти в ломбард, чтобы узнать, состоялась ли кража на самом деле. С этого и надо было начинать. В ломбарде все оказалось в полном порядке. Ни один тюк с вещами его не покидал. Значит, Лекюе был жестоко убит не как соучастник грабежа, а как патриот. В то время в Авиньоне был человек, распоряжавшийся той партией, чей цвет был во время революции не белый и не синий, но цвет крови. Все эти свирепые главари южан приобрели столь роковую известность, что стоит только упомянуть их имена, как всякий человек, даже малообразованный, их припомнит. То был знаменитый Журден. Этот хвостун и лжец внушил простонародью, что именно он отрубил голову коменданту Бастилии. Поэтому он получил прозвище Журден-головорез. Это не было его настоящее имя. Его звали Матьё Жуф. Он не был провансальцем, а происходил из Пюи-Ан-Веле. Поначалу он пас мулов на суровых возвышенностях, окружающих его родной город. Затем стал солдатом, но не побывал на войне. Быть может, война сделала бы его более человечным. Потом содержал кабачок в Париже. В Авиньоне он торговал красками. Он собрал 300 человек, захватил городские ворота, оставил там половину своих вояк, а с остальными двинулся к церкви кордильеров, взяв с собой 2 пушки. Он поставил их напротив церкви и выстрелил наугад. Убийцы тотчас же рассеялись, как стая потревоженных птиц, сбежали кто через окно, кто через ризницу, оставив на ступенях церкви несколько мертвых тел. Жорден и его солдаты перешагнули через трупы и ворвались в дом Божий. Там уже никого не было, кроме статуи Пресвятой Девы и несчастного Лекюе, который еще дышал. Когда его спросили, кто его убийца, он назвал не тех, кто его бил, а того, кто приказал его убить. Человек, отдавший этот приказ, как помнит читатель, был граф де Фарга. Жорден и его сообщники не подумали прикончить умирающего. Его агония была лучшим способом разжечь страсти. Они подняли этот полутруп, в котором еще теплилась жизнь, и потащили его. Лекюе истекал кровью, содрогался и хрипел. Они же вопили: «Фарга! Фарга! Нам нужен Фарга!» Завидев их, люди разбегались по домам и запирали двери и окна. Через час Жорден и его 300 головорезов стали хозяевами города. Лекюе испустил дух, но никто не обратил на это внимания. Что за важность? Его агония уже не была нужна. Наведя ужас на горожан, Жорден, дабы обеспечить своей партии победу, арестовал или приказал арестовать примерно 80 человек, опознанных или предполагаемых убийц Лекюе и, следовательно, сообщников де Фарга. Что касается последнего, то он еще не был задержан, но люди были уверены, что это непременно случится, поскольку все городские ворота тщательно охранялись, и охранявшие их простолюдины знали графа де Фарга в лицо. Из 80 арестованных человек 30, возможно, даже не переступали порога церкви, но когда находится удобный повод расправиться со своими врагами, разумно им воспользоваться, такие случаи выпадают редко. Все 80 человек были посажены в башню ужаса. В этой башне инквизиция пытала своих узников. Еще сегодня можно видеть на стенах налет жирной сажи от дыма костров, пожиравших человеческие тела. Еще сегодня вам покажут заботливо сохраненные орудия пыток: котел, печь, дыбу, цепи, подземные темницы, даже пожелтевшие кости. Там все на месте. В этой башне, построенной Климентом IV, заперли 80 человек. Но эти 80 человек, запертых в башне ужаса, создавали немалое затруднение. Кто будет их судить? В городе не было никаких законных судов, кроме папских. Не прикончить ли этих несчастных, как сами они расправились с Лекюе? Мы уже говорили, что добрая треть узников, если не половина, не принимала участия в убийстве, даже не входила в церковь. Единственным выходом было убить их. Эту бойню расценили бы как возмездие. Но для умерщвления 80 человек требовалось изрядное количество палачей. В одном из залов дворца собрался импровизированный суд Жордена. Секретарем суда был некий Рафаэль, председателем – полуфранцуз, полуитальянец по имени Барб Савурнен де Ларуа, произносивший речи на местном диалекте. Заседателями 3-4 бедняка, какой-то булочник, какой-то колбасник, ничтожные людишки, чьи имена не сохранились. Они вопили: «Надо прикончить их всех! Если уцелеет хотя бы один, он станет свидетелем!» Однако недоставало палачей. Во дворе дожидались от силы 20 человек из числа виньонских простолюдинов. То были цирюльник, женский сапожник, починщик обуви, каменщик, столяр. Они были вооружены чем попало: кто саблей, кто штыком, тот железным брусом, этот дубиной, обожженной на огне. Все они продрогли под моросившим октябрьским дождем. Нелегко было сделать из этих людей убийц. Но разве дьяволу что-нибудь не по силам? Настает час, когда провидение словно отрекается от участников подобных событий. Тут-то и приходит черед сатаны. Дьявол лично появился в этом холодном и грязном дворе, приняв образ, вид и обличие местного аптекаря по имени Манд. Он накрыл стол и зажег 2 фонаря. На столе расставил стаканы, кружки, жбаны и бутылки. Что за адский напиток содержался в этих таинственных сосудах? Об этом никто не знает, но всем известно, какое действие он возымел. Все, кто хлебнул этой дьявольской жидкости, были внезапно охвачены бешеной яростью, ощутили жажду убийства и крови. Оставалось только указать им дверь, и они сами устремились к тюрьме. Бойня продолжалась всю ночь. Всю ночь во мраке слышались крики, стоны, предсмертный хрип. Убивали всех подряд, и мужчин, и женщин. Это было долгое дело. Палачи, как мы уже говорили, были пьяны и вооружены чем попало, но все же они справились со своей задачей. Внутри башни ужаса с высоты 60 футов одного за другим швыряли убитых и раненых, мертвых и живых, сначала мужчин, затем женщин. В 9 часов утра, после 12-часовой бойни, из глубины этого склепа еще доносился чей-то голос: «Ради Бога, прикончите меня, я не могу умереть!» Один из убийц, оружейник Буфье, наклонился над отверстием башни. Другие не решались туда заглянуть. «Кто там кричит?» — спросили его. «Да это Лами!» — отвечал Буфье, разогнувшись. «Ну и что же ты увидел на дне?» — поинтересовались убийцы. «Хорошенькое месиво!» — отозвался он. «Все вперемешку! Мужчины, женщины, попы и смазливые девки! Со смеху лопнешь!» Вдруг послышались торжествующие крики, которые смешались со стонами, и десятки уст разом произнесли имя Фарга. Журдену-головорезу привели графа, только что обнаруженного спрятавшимся в повозке гостиницы «Пале-Рояль». Фарга был полураздет и залит кровью, так что трудно было сказать, не упадет ли он замертво, как только его перестанут держать.